Глава 36. Ингвар Гурнисон. То, что сотворили с объектом номер 2 люди Харитонова, можно было назвать только чудом. За какие-то сутки из дряхлой развалины, глядящей на мир тусклыми, воспаленными глазами, Владислав Хомченков превратился в весьма импозантного мужчину. Подтянутая фигура, уверенная походка, великолепная координация движений и довольно своеобразная пластика. Для того, чтобы не разглядеть в нем отставного вояку, надо было быть слепым. Поэтому всю дорогу до Пенты Жало старался почаще вспоминать о том, что в соседней каюте находится неполноценный гражданин конфедерации, обладающий всеми соответствующими правами, а хронический наркоман, сидящий на белом забвении уже 4-й год и уже сделавший последний шаг к небытию. То, что я вижу, только оболочка, борясь с совестью, напоминал себе Ингвар. При самом удачном стечении обстоятельств он прожил бы еще 2 месяца, поэтому для единственной все еще сравнительно здоровой части его тела, мозга, проект Арес даст хоть какой-то шанс на продолжение существования. Однако, несмотря на такой весомый аргумент, как неизбежность скорой смерти объекта, совесть упорно отказывалась смиряться с необходимостью посылать его к покупателям. Офицер, отдавший ВГС 32 года жизни, кавалер боевого ордена и 2 медалей, пилот категории А2 с налетом более 45 тысяч часов, не может лишиться тела только потому, что создателям демонов необходимо проверить какую-то долбанную версию. Они посылают его на верную смерть, а ты идешь у них на поводу, твердила она, доводя Гурнисона до белого коленя. Впрочем, стоило Жалу вспомнить о том пути, который он проделал для того, чтобы занять место правой руки Джордана Стомпа, как совесть стыдливо замолкала, видимо, погребенная под тяжестью воспоминаний о совершенных им преступлениях. «Я тоже не ангел и частенько вынужден приступать к закону ради чего-то более важного, чем сиюминутная справедливость», стараясь ее окончательно добить, угрюмо бормотал он. Непрекращавшаяся почти ни на минуту битва с совестью завершилась довольно быстро, сразу после того, как откровение приземлилось на одном столичном космодроме Пенты, и поднявшийся на борт яхты майор Тишкин озвучил последние новости. Как оказалось, за 12 суток, прошедших с момента отлета Жала с Кальтора, в метрополии произошло столько значимых событий, что хватило бы на целый год. Во-первых, в большинство флотов приграничной армии прибыли первые аресы и сходу включились в боевую подготовку гарнизонов. Каждое головидео с тренировочными боями этих истребителей, выложенное в сеть, мгновенно становилось хитом. Как правило, уже за первые сутки его просматривали как минимум 500 миллионов раз. И оно того стоило. Полюбовавшись совершенно фантастическими эволюциями этих чрезвычайно маневренных и абсолютно неудержимых машин, Жало внезапно поймал себя на мысли, что не хочет играть против их создателей. И постарается сделать все, чтобы это совершенное оружие смогло сделать все то, для чего его создали. Правда, всесторонне обдумать эту мысль ему не удалось. Тишкин закончил рассказ об Арисах и переключился на новость номер 2, оказавшуюся не менее интересной. Как оказалось, вирус, способный выводить из строя игровые автоматы, уже вырвался за пределы Эверайса и даже успел обзавестись десятком весьма претенциозных названий. Рок изобилия, джекпот, улыбка фортуны. Многоликое творение неизвестного хакера неудержимо двигалось по планетам. А вслед за ним в системы, сдавшиеся на милость победителя, приходил хаос. Безумное цунами сумасшедших выигрышей и банкротств, проносящееся по метрополии, сопровождалось судебными исками разоряющихся игровых клубов к собственным чудом разбогатевшим клиентам, банкротствами банков, столкнувшихся с необходимостью выплачивать счастливчикам их сумасшедшие выигрыши, волной самоубийств, психозов и неврозов, а также мутным валом вторичных преступлений. Желающие нагреть руки на кризисе игрового бизнеса пытались грабить тех, кому улыбнулось счастье, отнимали последнее у находящихся на грани потери рассудка владельцев развлекательных центров, наживались на обслуживании армии, обращавшихся в суд обиженных, мухлевали с выплатой выигрышей. С каждым днем преступлений регистрировалось все больше и больше. И в итоге управление МБ, каждый из атакованных вирусом систем, начинали задыхаться от количества свалившихся на их голову проблем. А еще некоторым из них приходилось сталкиваться с зомби. Нет, слетающий импринтинг превращал андроидов Гронера в неуправляемых и неуязвимых чудовищ сравнительно редко. Например, один из телохранителей Робертино Сартори, попав под воздействие вируса, просто ушел из центрального офиса корпорации и часа 4 просидел на берегу океана. На рассвете третьего дня, вызвав себе такси, он добрался до ближайшего нет-бара, покопался в социальных сетях, а потом, культурно постучавшись в первое попавшееся туристическое агентство, попросил продать ему билет до Эквинда. И если бы не попытка сотрудников СБ семьи Сартори вернуть его хозяину, то, получив билет на круизный лайнер «Махаон», зомби спокойно улетел бы с планеты к жене и детям. Увы, 4 с лишним десятка бойцов, прибывшие следом за ним на гражданский космодром, не собирались его отпускать. Поэтому процесс возвращения блудного телохранителя в лоно семьи превратился в кровавое побоище. И момент, когда круизный лайнер с единственным пассажиром и 4 десятками заложников на борту все-таки поднялся в небо, сотрудники МБ наверняка запомнили на всю жизнь. Гораздо более трагичным оказался срыв одного из андроидов Эхо Дапагиса. Судя по поведению лишившегося тормозов зомби, его донор до попадания в проект был кем-то вроде сборщика денег в одной из низовых структур криминального мира. Лишившись шор импринтинга, он быстренько сравнил свои возможности с возможностями тех, кто стоял в табеле о рангах Эвен Эзер выше его, и решил внести в нее кое-какие изменения. Трое суток восточный район Нового Иерусалима напоминал поле боя. Глава клана, не привыкший к тому, что в его семье может принимать решение кто-то другой, приложил все силы для того, чтобы утихомирить взорвавшуюся покупку. Увы, это ему не удалось. Обидевшийся на такую несправедливость зомби взял в заложники двух его младших дочерей, методично уничтожил всю службу безопасности Эвенезер и гвардию его главы, а потом прилюдно казнил своего обидчика и объявил себя первым лицом семьи. Чем закончилась эпопея, Тишкин рассказать не смог. Последние статьи про иерусалимского монстра, попавшего в его руки, заканчивались роликом с казнью Эхуда Падиса и силуэтом штурмового танка «Вепрь», пикирующего на площадь 36-го года. Как ни странно, несмотря на достаточно большое количество происшествий, в которых явно просматривался след лишившихся импринтинга зомби, Тишкин не смог обнаружить ни битой информации о том, что МБ или ОСО ВКС как-то обеспокоены этой проблемой. Создавалось ощущение, что ни в одной из силовых структур конфедерации не нашлось человека, способного собрать разрозненные факты воедино и, проанализировав получившуюся картину, сделать хоть какой-нибудь вывод. Проблемы с зомби официально не существовало. Поэтому следующие новости, в основном касающиеся экономической войны, начатой метрополией против окраины, Жало смотрел в полуха. Ситуация, складывающаяся с лишенными контроля андроидами, требовала немедленного реагирования. А значит, ему надо было срочно систематизировать полученную от Тишкина информацию и отправить ее своему куратору. «Ты меня не слушаешь». Майор заметил, что Ингвар отвлекся и поставил на паузу очередной ролик. «Ага, думаю о том, что ты мне показал», – виновато вздохнул Гурнисон. «Да, проблема серьезнейшая», – согласился Тишкин. «Чем быстрее мы отследим объекты, тем меньше людей пострадает». «Дались вам эти арисы», – разозлился Жало. «Вы что, не понимаете, что они действительно очень хорошая альтернатива вашим демонам? Пара тысяч таких кораблей способна остановить практически любую эскадру циклопов, а вы со своим корпоративным соперничеством ставите человечество на грань вымирания. Война – это не игра. В ней гибнут реальные люди, и их смерти ложатся на ваши души, майор». «О как!» – восхитился Тишкин. «Значит, по-твоему, мы играем?» «А что нет? Где-то там, за окраиной, циклопы собирают новый флот вторжения, а мы занимаемся какой-то фигней. Внедряем объекты, ищем местонахождение завода по производству по-настоящему дешевых и боеспособных истребителей и делаем вид, что все это архи-своевременно и архи-важно». «Слушай, Жало, чем ты думаешь?» Задумчиво оглядев Ингвара с головы до ног, поинтересовался майор. «Мне не до шуток!» – зарычал Гурнисон. «Мне тоже. Я просто хочу понять, почему ты не видишь очевидного?» – помрачнел Тишкин. «Если Арис – это тот же зомби, только в профиль, то в ближайшее время улыбка Фортуны доберется и до него. Попробуй, представь себе несколько сотен сбрендивших истребителей, мотающихся между системами метрополии и сбрасывающих СКБшки на дома врагов детства, представил? А теперь скажи мне, пожалуйста, при чем тут корпоративное соперничество? Гронер – великолепный организатор. Он придумал и реализовал совершенно сумасшедшую идею. Я практически уверен, что его арисы действительно способны на равных сражаться с циклопами, но некоторые нюансы реализации его проекта ставят под удар само человечество. Если наша догадка верна, и за покупателями пилотов стоит именно он, то никакой перспективы у проекта нет. Мозги, управляющие его истребителями, принадлежат маргиналам и потерявшему человеческий облик отребью. «Не все», – перебил его Ингвар. «Не все», – согласился майор. «Но ни один из тех, кто пришел наниматься на работу к его представителям, почему-то не появился на вербовочных пунктах ВКС. Значит, основной массе доноров до циклопов дела нет». «Нет, понимаешь? Отсюда следует, что как только арисы избавятся от шор-импринтинга, так тут же свалят куда подальше от окраины. И чем они займутся потом? Ну что за мог? У них нет ни рук, ни ног, ни тел. Они не чувствуют прикосновений, вкуса, запаха. Им недоступно практически ничего из того безумного списка удовольствий, которое позволяет испытывать человеческое тело. А память о них есть. И желание чувствовать тоже есть. Куда они его, по-твоему, сублимируют, если единственное, на что способна новая оболочка их мозга, это убивать? Но ведь можно же как-то их использовать, глухо пробормотал Жало. Да, наверное. Только вот сначала надо сделать все, чтобы они не устроили нам новую Варфоломеевскую ночь. Но понял все или разжевать дальше? Представь себе нарисованную майором картину, Жало скрипнул зубами. Достаточно, ты прав, а я... «Да ладно, проехали. Ты мне лучше вот что скажи. Тушки для трассировки тебя нашли?» «Генерал Харитонов называл их объектами», – кивнул Ингвар. «Один уже должен быть в деле. Я оставил его на кальторе. Второго должен пристроить тут». «Черт, а я? Я же не успею долететь до Хилти», – тут же задергался майор. «Его зашлют к покупателям только сегодня, в 4 по общегалактическому. Вернее, уже заслали», – посмотрев на ком, уточнил Гурнисон. «Решать, когда пристраивать второго здесь, на Пенте, придется нам самим. Но, насколько я понял, особенно торопиться не обязательно. Какой-то комитет по встрече отправился на Хилти одновременно со мной и по-любому успеет. Кстати, тебе просили передать 1,5 терабайта ценных указаний. Лови». Молодцевато выскочив из такси, объект номер 2 игриво подмигнул высоченной слегка мужеподобной девице, угрюмо волокущей к флайеру чумазого ребенка. Потом кинул взгляд на маршрутизатор комма и, определившись с направлением, быстрым шагом направился к одному из входов в торговый центр. Глядя на абсолютно естественные движения отставного пилота, явно пребывающего в великолепном настроении, Жало с завистью думал о том, что уровень навыков нейролингвистического программирования у оперативников АСО ВКС неизмеримо выше, чем у сотрудников Министерства безопасности. И что возможности аппаратуры, используемой ими в самых обычных операциях, на голову превосходят их полицейские аналоги. «Ну и как можно нормально работать в таких неравных условиях?» Мрачно поглядывая на содержимое спортивной сумки, которую полчаса назад сам помогал подключать к локалке арендованного флайера, думал он. «Обнаружитель, штиль, система перехвата и расшировки кодированного сигнала, шепот, мобильный биосканер «Силуэт». Черт подери, если бы у меня была хотя бы половина из того, что сейчас валяется у меня под ногами, я мог бы...» Что именно смог бы тогда сделать Жало, в голову не приходило. Увы, специфика работы агента под прикрытием не подразумевала не только использование подобного оборудования, но и создание ситуаций, в которых оно могло бы пригодиться. Поэтому, поворчав в голове такую красивую, но совершенно бесполезную мысль, Ингвар со вздохом задвинул ее куда подальше и, решив, что можно соединить приятное с полезным, вытащил из пакета сэндвич с телятиной и сыром и впился в него зубами. По большому счету, процесс засылки объекта номер 2 оказался совершенно неинтересным. Добравшись до офиса покупателей, метка Владислава Хомченкова зеленой точкой, отображающаяся на трехмерной модели торгового центра, недолго постояла перед его дверями. Потом мигнула и пропала. чтобы не появиться ни через полчаса, ни после окончания рабочего дня, ни по истечении суток, выделенных Тишкиным на ожидание. Ну что ж, считаем, что рыбка клюнула. В полдень следующего дня, поднимая флайер в воздух, пробормотал майор. Полетели на Хилти, подсекать.